подойдя к Эмме, задрал юбку, обнажая ее аппетитный зад, и, схватив ее ягодицы обеими руками, стал их мять. Эмма пыталась что-то возразить, но после того, как я развел ее ягодицы в стороны и протолкнул член в попку, кукла перестала думать о чем-либо, кроме моего удовлетворения. Попка Эммы уже была привычна к любым моим размерам, поэтому она в основном стонала от удовольствия и только изредка вскрикивала от боли. Через час яростных толчков в анус Эммы, я перестал сдерживаться и кончил, заполняя ее семенем. Выйдя из ее попки, создал трех клонов, чтобы они развлеклись. Протесты Эммы на клонов были жестко заткнуты тройным проникновением во все ее отверстия. Создав еще десяток клонов, троих направил к Лиле, а остальные разбрелись по палаткам. А я отправился к одним из своих любимец. Зайдя в комнату сестер Грейнджер, обнаружил, что Гермиона спит, уткнувшись в книжку, а ее сестра, Гера, сидит в кресле и читает книгу. Подойдя к старшей сестре, снова обнажил член и постучал им ей по лицу, пока она продолжала делать вид, что настолько зачиталась, что не замечает меня. Немного подыграв Гере, дождался, пока она не выдержала и, приоткрыв ротик, начала облизывать головку моего члена. Через 5 минут легкого посасывания головки, Гера уже и забыла о том, что читала, и начала с упоением заглатывать мой член на всю его длину. Обожаю, когда гринджеры работают ртом, поэтому они все обожают делать минет, вот и сейчас Гера полностью наслаждается процессом. К огромному сожалению Геры, если бы она осознавала все не затуманено, я не смог бы относиться к ней как хотел. Она слишком сильно похожа на ту Гермиону из моего второго мира, поэтому из-за неприязни к той страдала и Гера, да и сама местная Гермиона после взросления полностью стала моей игрушкой. Да, где-то отдаленно в глубине себя я понимаю, что поступаю неправильно, эти девушки никак мне не вредили и не предавали, но я не могу себя сдерживать и меняться, да и не хочу, если честно, меня все устраивает в этом плане. Поэтому, пока я развлекался хоть и грубым, но неспешным минетом от Геры, то вот Гермиону вовсю сношали два клона. Причем то, что она изначально спала, их не волновало, ее разбудили, грубо усадив обеими дырками на два увеличенных члена. Пизда и анус Герми благодаря зельям сохраняли свою узость. Под громкий визг Гермионы, я стал кончать в рот ее сестры от нахлынувших одновременно ощущений от всех клонов разом. После того, как перестал заполнять глотку Геры спермой, снова откалибровал связь с клонами и развел ноги Геры, проталкивая член в ее жадно хлюпающие смазкой лона. От моей грубости девушка уже успела кончить, запрокинув голову, я же, взявшись за ее шею и слегка придушив, стал совершать фрикции, избивая ее матку членом. В комнате сестер я провел до вечера и, выходя, оставил еще десяток клонов, чтобы они развлекались с девушками. Также в комнату к ним были затащены Диана с матерью и бабкой. Изначально я собирался отправиться погулять по торговым рядам с Джесс, но ее саму и ее мать уже оккупировала пара моих клонов, и девушка была уже не в том состоянии, а ждать, пока она придет в себя, мне влом. Да и признаться честно, романтика на меня накатывает очень редко, да и к самой пуффиндуйке я уже немного охладел. В итоге, гулять я отправился сам, перед выходом активировав кристалл с остановкой времени, чтобы девушки позже могли тоже погулять по лагерю. Гуляя по нашей части лагеря, я замечал огромное множество знакомых лиц. Кто-то был знаком мне по Хогвартсу, кто-то по бизнесу. Палатки описывать не вижу смысла, это были почти дома что внутри, что снаружи. Хотя нередко встречались и обычные безликие треугольники болотного цвета, но даже в них, я более чем уверен, не меньше 2 комнат и кухня с ванной. Вокруг палаток уже начинала кипеть жизнь. Кто-то из маглорожденных и полукровок пытался создать атмосферу похода, сидя у костров. Где-то женщины стояли компаниями и общались, где-то бухали их мужья, вокруг палаток летали на детских метлах их отпрыски младшего поколения. Подростки в основном вели себя так же, как и их матери или отцы, общаясь на стороны фанатского лагеря. Что одного, что другого, особого настроя идти не было. С одной стороны, я не хотел раньше времени встретиться с Вейлами, держа искусственную интригу до Хогвартса, с другой было жалко спортсменок, им завтра еще играть, а у болгаров и так только 1 или 2 девушки на всю команду. Хотя, если парни у них захотят отдохнуть, у них есть Вейлы. Вот не поверю, что они ими не пользуются. Прогулка по торговым рядам тоже не вызвала особого интереса. Там сейчас продавались в основном товары для болельщиков. На прилавках было множество различной атрибутики. Флажки, шарфы, шапки, значки, дудки и многое другое. На отдельных прилавках продавались специальные очки-бинокли, которые могли записывать матчи и хранить до получаса записанного времени. Также были прилавки с едой и анимированными фигурками. Помимо торговых столов, на этой части палаточного городка были шатры с развлечениями, как в Маниловской ярмарке или цирке. Еще был волшебный тир для чар, в котором можно было выиграть различные игрушки, были и измерители физической и магической силы, шатер с гадалкой и бассейн с мишенью, в которую, если попадешь, то магия перенесет хозяина лавки над бассейном и уронит его туда. Судя по тому, что хозяин сух, а все стоят ровно, то он еще не падал ни разу. Чем ниже склонялось солнце к горизонту, тем больше лавок открывалось и тем больше людей между ними прогуливалось. Тут и там встречались парочки разного возраста, решившие провести вечер вместе. Мои клоны тоже вывели моих дам на прогулку. Кстати, что удивительно, но чары клонирования приписали мне как изобретателю, и теперь мне часто приходят письма с просьбами продать секрет чар. Но мне пока нет смысла их продавать. Под конец прогулки накупил разнообразных сувениров и 5 полных комплектов анимированных фигурок обеих команд с дополнительными нарядами и атрибутами. Какие-то фигурки пойдут на подарки, а по одному полному набору оставлю у себя для коллекции. На следующий день после ночной прогулки я, будучи в объятиях Джессы-нимфы, отсыпался почти до вечера, пропустив все тренировки и какие-либо активности. Из сна меня вырвала необходимость собираться на матч по квиддичу. На стадион лучше прийти пораньше, чтобы занять свои места без спешки и толкучки. Тем более Паркинсон будет ждать моего прихода, и мне не хотелось разочаровывать женщину. Если не посмотрю матч, то хоть с ней или ее дочками развлекусь точно. К стадиону мы прибыли почти за 1.5 часа до матча, и тут уже была приличная очередь, так что мое решение прийти пораньше было верным. Сам стадион выглядит классически, и, если бы не кольца, то напоминал чем-то футбольный, но вот трибуны тянулись на множество этажей ввысь. Нам надо было подняться почти на самый верх, в министерскую ложу, которая была на высоте чуть выше стандартного полета охотников, чтобы было удобнее наблюдать за игрой. Поднявшись на нужную высоту, оставил дам обустраиваться на своих местах, а сам в сопровождении мамы и нарциссы отправился в ложу к министру. Этаж вообще весь считался министерским, но вот VIP-ложа была одна на весь стадион. Ложа была небольшая, но вполне комфортная, рассчитанная на небольшое количество людей. Сейчас тут присутствовали министр магической Британии с мужем и дочками, Люциус Малфой, Агата с мужем и дочерьми, ну и гости со стороны Болгарии. В этом мире, в отличие от книг, шоу с непониманием языка не было. Ну, естественно, ведь в этот раз был не дурачок Фадж, а вполне симпатичная леди. Правда, жена министра Болгарии посматривала на заигрывание своего мужа с неодобрением, но пока не вмешивалась. Завидев меня, Эвелина прекратила кокетничать с болгарином и приветливо улыбнулась мне, после чего, что-то сказав коллеге, встала, направившись ко мне, пока нарцисса занимала свое место возле Люциуса. «Добрый вечер, мистер Поттер, миссис Поттер», подойдя, поприветствовала нас женщина. «И вам добрый вечер, леди», поздоровался я, целуя протянутую руку Паркинсон, после чего притянул ее к себе и получил страстный поцелуй. Из всех присутствующих только Лили пока видела, что происходит на самом деле, без иллюзий. «Хах, я рада, что наши герои уделили моей просьбе время», пытаясь отдышаться от поцелуя, с улыбкой подтрунивала министр. «Как я мог отказать, зная, что тут будете вы и Агата с дочерьми?» Говоря это, надавил женщине руками на плечи, вынуждая ту встать на колени. Эвелина, улыбнувшись, опустилась на колени, начав расстегивать мою ширинку и высвобождая стоячий член. После того, как мой член был вынут, министр, облизнув губки, широко открыла рот и заглотнула член почти до основания. Положив руку ей на затылок, стал неспешно двигать бедрами, трахая горло женщины, не позволяя ей выпустить больше четверти члена наружу. Пока Паркинсон делала мне глубокий минет, я стал знакомиться с ее коллегой из Болгарии. Естественно, мужик не замечал, что я трахаю рот Эвелины, и уже был полностью под контролем закладок. Но вот его жена имела более лучшую защиту разума, точнее пассивную ее форму, когда не нужны усилия от тебя, и на нее слабые иллюзии и закладки сработали плохо. Женщина одновременно видела то, что должна видеть по иллюзии, и то, что есть на самом деле. Также она не могла не говорить, не двигаться так, как хотела, но и легкие программы с моей стороны не вставали как надо. И кроме всего этого, женщина была сильно возбуждена от увиденного и из-за действующей на нее магии. Кстати, болгарка выглядела на любителя, у нее был низкий рост и худоба с небольшой грудью-тройкой. Судя по подкрашенным волосам и морщинам, женщине уже было за сотню лет. Но вот если не всматриваться, не дал бы больше 30. К началу матча я закончил терзать горло Паркинсона и, кончив в нее, вынул член, позволив женщине отдохнуть. Перед самым началом матча в ложу просочилась Рита Скитер в образе жука, но, увидев меня, решила принять свой человеческий вид. Дав ей разрешение находиться здесь, сел позади жены болгарского министра магии, положив ей руки на плечи. Пока я невинно забавлялся с болгаркой, стадион полностью заполнился зрителями, и отовсюду слышались кричалки, свист и ругань. Представление началось почти как в каноне, только сначала выступили ирландские леприконы. Леприконы – это такие маленькие существа, они чем-то приходятся дальними родственниками пикси и феям, но более человекообразны. Эти маленькие волшебные существа показали отличное шоу иллюзии и магической воздушной акробатики, а закончили, как и в каноне, дождем поддельного золота, хотя некоторым счастливцам доставалось и настоящее. Следом за леприконами комментатор матча, Люда Быгмин, объявил состав команды болгаров и о выходе их команды поддержки на сцену. Все обратили внимание на то, как 20 женщин в причудливых костюмах восходят на сцену около трибун, противоположных министерским. Даже не зная, что они веилы, и не ощутив их магию, взгляды множества мужчин уже были прикованы к этим женщинам из-за их сценического наряда, слишком фривольного даже для маглов в этом мире и в это время. Они были одеты в разноцветные наряды, похожие на купальники закрытого типа, полностью открывающие их стройные ножки и руки, а все тело было украшено блестками. После начала их выступления, танца под музыку, весь стадион окутала вейловская магия, которую они не только перестали сдерживать, но и наоборот усилили. Все мужчины и некоторые женщины начали терять над собой контроль, и, если бы не магия, защищающая трибуны, все могло бы закончиться печально. На меня же и моих близких магия Вейл оказала минимальное влияние, слегка повысив градус возбуждения. Если я правильно сделал вывод по столь быстрому и поверхностному анализу их сил, то магия Вейл затрагивает два аспекта – ментальное внушение и влияние на гормоны, что заставляют чувствовать желание и возбуждение. Но это так, предварительные выводы, в моем мире меня этот вопрос не интересовал, а тут еще надо будет получить Вейлу для более полного анализа их сил. Поэтому, пока отбросив лишние мысли, стал наслаждаться зрелищем красивых женщин, по дороге играя с грудью жены министра магической Болгарии. Кстати, пока смотрел за Вейлами, обратил внимание на то, что все женщины находятся в ошейниках, и вспомнил, что по закону магической Англии что Вейлы, что оборотни, что русалки или другие человекоподобные расы приравниваются к условно разумным животным. Дикость, конечно, из-за которой многие расы покинули острова, и эту дикость постепенно я и Паркинсон искореняем. Точнее, министерство во главе с Авелиной без моего участия, но после моего приказа. Присмотревшись и проанализировав, понял, что 5 ошейников настоящие, а не фикция, и эти вейлы, в отличие от своих подруг, действительно рабыня и чья-то собственность. Рабство, магическое, сексуальное и какое-либо еще существует не только в Англии, а во всем магическом мире, и считается нормой. И вот с этим я, пожалуй, воевать не буду, да и мне так выгоднее. Пока я размышлял, танец вейл закончился принятием их птичьей формы и огненным шоу, по окончании которого обе команды спортсменов стали вылетать на поле. Как я и говорил, смотреть сам матч мне было не особо интересно, хоть для этого мне и не нужны были артефакты, а хватало чар на глаза. Поэтому после того, как началась активная игра команд, я поднял левитацией болгарку и притянул, усаживая к себе на колени. Прежде чем опустить ее себе на ноги, высвободил член и подставил головку к ее анальному отверстию, после чего, взяв женщину за талию, отменил чары. «А-а-а!» – заорала женщина, приняв в себя всю длину члена целиком. Дав немного жене министра прокричаться и привыкнуть к члену в ее ранее девственном заду, начал поднимать и опускать ее, разрабатывая зад женщины. Женщине было больно, она кричала и плакала, звала мужа на помощь, но все тщетно, ее никто не слышал, а кто слышал, смотрел с завистью. Никто не понимал, что ее, 70-летнюю женщину, грубо насилуют. 19, причем это у нее в первый раз. Через час женщина перестала кричать и просить мужа помочь ей, а безвольно и безэмоционально прыгала на моем члене. Похоже, я ее сломал, как когда-то сломали Пандору, а всего-то полчаса секса и увидела, как ее 20-летняя дочь отсасывает отцу. И в их инцесте я ни при чем, точнее сейчас при чем, а вот в принципе нет. Министр уже года 3 спит со своей дочкой, вот я и заставил их проявить себя. Под конец первой части матча и 5-минутного перерыва в счете вела Ирландия. Счет был 150. Она мне продолжала подпрыгивать, жена министра Болгарии, пока он сам смотрел матч, наслаждаясь минетом дочери. Свою куклу я уже починил, настроив ее личность так, как мне нужно. Кстати, с учетом того, как она просила не кончать в нее, когда я перестал терзать ее зад и стал использовать влагалище, то кто-то скоро обзаведется второй дочкой. Под конец матча я заключил лажу во временный барьер и создал на каждую женщину и девушку в ней по 2 клона. Почти сразу лажа заполнилась криками и стонами, сам же я направился к Рите. Женщина стояла у перил, чуть нагнувшись и упираясь в них руками. Подойдя к ней сзади, обнял ее, начав руками мять ее груди и при этом целовать за ухом. Женщина радостно застонала, выпрямляясь и ослабленно опираясь своей спиной мне на грудь. Пас рукой, и ее платье превращается в кучку разорванных лоскутов, обожая тело журналистки. Ее толстые соски уже стоят и ноют от боли и возбуждения, и ждут, когда я им уделю внимание. Мой член легко проскользнул в ее текущие смазкой горячие лона, а Рита еще громче застонала от наслаждения. Сколько я пробыл в ложе не знаю, но время я пустил в ход только тогда, когда все женщины были на грани потери сознания, а мама, Рита и Агата его уже потеряли. Так что остаток матча из нас уже никто не досматривал, а приходил в себя. Кстати, я не преминул воспользоваться своими знаниями на ставках и поставил на победу Ирландии даже с учетом того, что Крам поймает снитч. Да, рисковал, так как канон уже не раз удивлял, но почему бы и нет. Так или иначе, денег у меня пруд пруди, а рискнуть парой тысяч не страшно. Да и по итогу я все же выиграл, а это главное. После матча мы отправились спать в палатке. От участия в праздновании я воздержался, хотя не запретил своим участвовать. Я просто знал, что не удержусь и отправлюсь к Вейлам или к команде ирландцев, точнее к их девушкам. Но моя чуйка твердила, что этого надо избежать, вот я и не стал рисковать. На утро, когда я проснулся, чуйка успокоилась, но времени на Вейлы и ирландок не было, точнее не времени, а желания их использовать. В общем, ночь прошла бурно с болгарками и моими куклами, а сейчас я приходил в себя. Ночью, в отличие от канона, псы не бесчинствовали, и все было относительно спокойно, так что как сбежит Крауч-младший, я без понятия. А мы, тем временем, спокойно собравшись, отправились в Хаксмит. Примечание к части. Ну что, опять черновик и опять с морем ошибок, и уже не стыдно даже, стыд сбежал. В общем, жду тапок их. В прошлой главе так никто и не выдвинул идей по школам на турнир. Ну, для Японии я уже определился, а вот для бразильцев вообще идей нет. Уже пожалел, что оборотня сделал училкой Хогвартса, а не директором бразильской школы. Ну и как обычно, на правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2kvsk106vseivya. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/erdarandkft. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. Глава 44. Прибытие школ. Часть 1. Черновик. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Опять не хватает места в примечаниях после части. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. В этом году я нарушил традицию, и в Хогвартс добирался из Хаксмида вместе с Лили и Селеной. Последние сутки до учебы после матча по квиддичу я растянул на пару месяцев, и эти пару месяцев я провел, трахая мать с Селеной. Что мать, что Снейп были очень рады, что я им уделил столько времени, и что кроме них никого не использовал для групповухи. Лили особо активно раздвигала ножки и была полностью уверена, что как хорошая мать, она должна полностью удовлетворять потребности и прихоти сына. Вот так, немножко сменив приоритеты и систему ценностей, я в итоге получил одну из самых послушных и довольных жизнью секс-кукол, готовую выполнить абсолютно любой мой каприз. С ней же просто окончательно влюбилась и расслабилась, позволив делать с ней все, что хочется. В итоге все время под барьером женщины сменяли друг дружку подо мной. Пока одна трахалась со мной, другая отдыхала и набирала сил на новый раунд. В школу мы прибыли за час до начала банкета. От Дамблдора я уже знаю, что сегодня будет тяжелый вечер, так как именно сегодня будет распределение новых учеников и прилет иностранных студентов. В общем, мои печати времени с кристаллами будут работать на полную мощность. Сегодня в замке кроме учащихся и преподавателей находились также министр с ее замом и их телохранительницей. То есть Паркинсон, Гринграсс и Нотт уже были в замке. Другие министры прибудут вместе со своими школами. Удачное, для меня, решение приняли власти собраться в Хогвартсе на один день, как раз в день открытия Кубка Огня. Мне все больше кажется, что мир сам толкает меня на то, чтобы я воплотил ту глупую идею в реальность. Но пока что-либо делать рано, сначала ужин и распределение учащихся. В этом году отбор прошел по старым стандартам, а градус пошлости я решил свести к минимуму, и пока не использовал навехоньких прямо в праздничный пир. Сегодняшний вечер и так слишком должен быть насыщен на события. Единственное, активность проявляли Орихими и Мацумата, о которых я летом, если честно, забыл. Сейчас обе, и мать, и дочь, сидели у меня между ног и работали своими восхитительно горячими ртами, делая мне минет по очереди. За лето обе сучки хорошо отточили возможности управлять своими телами и подстраивать их под сексуальное удовлетворение меня. Сужать отверстия, делать эластичнее, добавлять какие-либо особенности своим анусу и влагалищу, отращивать дополнительные языки и даже руки с грудью, все это у них теперь здорово получается, не хуже, чем у Тонкс старший и младший. Сейчас Рихими вообще в качестве эксперимента превратила свой ротик во второе влагалище, но с тремя языками. Но признаться честно, смотрится и ощущается это очень, очень странно. Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, услышал я начало речи Дамблдор после того, как распределение первогодок было окончено. Естественно, это меня отвлекло от пары метаморфинь, и я решил прислушаться к тому, как тут будет объявлено о турнире. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что мы не сможем в полной мере насладиться межфакультетским чемпионатом по квиддичу в этом году, ожидаемо, как и возмущенная реакция народа, пока все близко к канону. Это связано с событиями, которые должны начаться сегодня и будут продолжаться весь учебный год, продолжила говорить директор, несмотря на возмущенные шепотки. Но мы не отменяем соревнования, а просто его немного сместим и уменьшим промежутки между матчами, чтобы все события уместились в наш увеличенный год, с улыбкой закончила эту часть речи Дамблдор. Вот же тролль, как в напряжении держит, даже я поверил, что квиддич отменит. Ну вот и первые изменения в каноне, но пока все отлично. Гости прибудут сегодня, а не в октябре, да и квиддич не отменяется. Но я уверена, что запланированные события доставят вам истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе, тут я ждал, что раздастся голос Грюма, но, естественно, ничего такого не произошло, так как Беллатриса уже была в Хогвартсе, замаскированная под помощницу Нарциссы, а посылать второго переодетого учителя в школу тому не было смысла. Как я и говорила, но паузу эта актриса все равно выдержала, сделав вид, что ее перебил шум учеников. В этом году мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Как только слова Дамблдора смолкли, раздались крики удивления и неверия среди тех, кто знал, о чем речь, а остальные пытались расспросить их об этом. Тихо. Постаралась успокоить расшумевшихся учеников директриса. Так, о чем бишь я? Ах, да, турнир трех волшебников. Я думаю, некоторые из вас не имеют представления о том, что это за турнир, а те, кто знают, надеюсь, простят меня за разъяснение, и пока могут занять свое внимание чем-нибудь другим. Итак, турнир трех волшебников был основан примерно 700 лет назад как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства – Хогвартсом, Шармбактоном и Дурмстрангом. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в трех магических заданиях. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей. И так шло до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить. «Жертв?» – тихо переспросила Гермиона, встревоженно осматриваясь, но большинство студентов в зале и не думали разделить ее беспокойство, многие шепотом переговаривались, и даже Геру гораздо больше интересовали подробности турнира, чем какие-то несчастные случаи, хотя она для себя это тоже отметила в памяти, чтобы потом выяснить про произошедшие сотни лет назад. За минувшие века было предпринято несколько попыток возродить турнир, продолжила Дамблдор, но ни одну из них нельзя назвать удачной. Тем не менее, наши департаменты магического сотрудничества и магических игр и спорта пришли к выводу, что пришло время попробовать еще раз. Все лето мы упорно трудились над тем, чтобы в этот раз обеспечить условия, при которых ни один из чемпионов не подвергся бы смертельной опасности. Но в этом году у нас турнир не трех волшебников, а пяти, и к тройке основателей школ турнира добавились еще две школы. Это школа Махотокара из Японии и школа из Бразилии, Кастелабрушу. Главы всех пяти школ уже скоро прибудут к нам с окончательными списками претендентов. А в октябре на День всех святых среди претендентов будут выбраны чемпионы школ. Беспристрастный судья решит, кто из студентов наиболее достоин соревноваться за Кубок Огня, честь своей школы и персональный приз в 10 тысяч галеонов. Закончила речь Альберта и отошла от трибуны промочить горло тыквенным соком. А вот и уже более существенные изменения от того, когда прибудут претенденты и сколько их будет, до главного приза. «Я хочу в этом участвовать», – прошипела на весь стол Фриди, ее лицо разгорелось энтузиазмом от перспективы такой славы и богатства. Она оказалась далеко не единственной, кто, судя по всему, представил себя в роли хогвартского чемпиона. «За столом каждого факультета я видел людей, с не меньшим восхищением уставившихся на Дамблдор или что-то с жаром шепчущих соседям». Но тут директор заговорила вновь, и зал опять умолк. «Я знаю, что каждый из вас горит желанием завоевать для Хогвартса кубок, однако главы участвующих школ совместно с Министерством магии договорились о возрастном ограничении для претендентов этого года. Лишь студенты в возрасте, я подчеркиваю это, 17 лет и старше получат разрешение выдвинуть свои кандидатуры». Это, Дамблдор слегка повысила голос, поскольку после таких слов поднялся возмущенный ропот. «Признано необходимой мерой, поскольку задания турнира по-прежнему остаются трудными и опасными, какие бы предосторожности мы ни предпринимали, весьма маловероятно, что студенты младше 6 и 7 курсов сумеют справиться с ними. Я лично прослежу за тем, чтобы никто из студентов моложе указанного возраста при помощи какого-нибудь трюка не подсунул нашему независимому судье свою кандидатуру для выборов чемпиона». Ее лучистые голубые глаза вспыхнули, скользнув по непокорным физиономиям. «Но благодаря тому, что в недалеком прошлом мы немного пересмотрели обучение, сейчас все наши студенты от второго курса и выше не только по возрасту готовы участвовать, но я также ничуть не сомневаюсь в их подготовке, и всем им я могу пожелать только удачи. Но я настоятельно прошу вас, не тратьте понапрасну время на выдвижение самих себя, если вам еще нет 17 или вы не перешли хотя бы на второй курс». Делегация из Шармбатона, Махотокара, Дурмстранга и Кастелабрушу появятся здесь уже в ближайшие часы и пробудут с нами большую часть этого года. Не сомневаюсь, что вы будете исключительно любезны с нашими зарубежными гостями все то время, что они проведут у нас, и что от души поддержите нашего чемпиона, когда он или она будет выбран. А теперь уже поздно, и я понимаю, насколько волнительное событие нам предстоит, так что у вас есть немного времени для того, чтобы привести себя в порядок в своих комнатах и спуститься вниз к главным воротам замка. Старосты, сопроводите новичков по гостиным и не теряйте времени». Закончила речь Дамблдор, с доброй улыбкой смотря на начинающих суетиться подростков и взрослых людей. После того, как Альберта свалила такой нежданчик на головы учеников и отвела им на сборы всего 2 часа, в большом зале началась суета. Кто-то стал спешить в комнаты, старосты созывали первогодок, кто-то громко обсуждал новость, а кто-то, как и я, просто за всем наблюдал, мирно попивая кофе. Благодаря полям времени спешить спать и готовиться к завтрашним занятиям не было смысла, до отбоя еще почти сутки. Благодаря этому же расширению времени и стало возможным нормальное распределение учащихся и легкий ужин перед основным банкетом. Также в еду и питье уже начали добавлять восстанавливающие, бодрящие и укрепляющие зелья, чтобы ученики нормально переносили игры со временем и развивались полноценно. Конечно, были и другие добавки, но они пойдут в дело позже. В общем, первый долгий вечер в замке уже набирал обороты. Пока все суетились, я продолжал спокойно пить кофе и наслаждаться глубокими горлышками орехами и мацумата. Только за полчаса я отпустил их приводить себя в порядок, и сам направился в комнату, где для себя, мацумата и орехами, а также для других своих девушек дополнительно растянул временный барьер. За это я удостоился искренней благодарности от Перси и второй старосты, которую не помнил по прошлым годам обучения. Кажется, кто-то из новеньких, кто перевелся с домашнего обучения. Но через 2 часа мы уже были внизу, возле главных ворот в холле замка. В воздухе витало ощущение праздника. Большинство мыслей и разговоров теперь были не только и не столько о турнире, как о учениках 4 других школ. Если о гостях из Шармбаттона и Дурмстранга было еще хоть немного известно, то вот об учениках из Кастелабрушу и Махотокара не было информации совсем. Честно, даже я не особо что помню про эти школы. Да, во втором мире я воевал с учениками и магами из этих стран, но воевать не значит общаться. В допросах я не участвовал, да и в боевых действиях именно на их территории не принимал участия. То, что было в книгах, я помню смутно, но там вроде даже особо не упоминали другие школы. Хотя и фанфиков, и околоканонной каноничной информации со слов автора было много, но я ее как-то не запоминал. Так что я сейчас в таком же положении, как и все, и даже не могу предположить, кто прибудет из этих школ. А учитывая, как этот мир меня удивляет даже в вопросе канона, что говорить о вот таких изменениях, я аж весь в предвкушении того, какие мне игрушки достанутся в руки. КХМ, чего-то меня опять занесло. Я все больше убеждаюсь в том, что этот мир не настоящий. Пока учителя продолжали обустраивать внутренний двор и налаживать погоду, чтобы ничего не помешало прибыть гостям, ученики Хогвартса собирались в холле замка. Когда манипуляции с погодой были завершены, деканы факультетов и старосты построили учеников в колонны, по дороге поправляя им мантии и проверяя, у всех ли есть артефакты обогрева. «Первокурсники, вперед! И, пожалуйста, не толкайтесь!» — скомандовала профессор МакГонагалл. Получив указания от деканов, ученики рядами спустились по главной лестнице и выстроились перед замком. Был ясный холодный вечер, сгущались сумерки, бледная призрачная луна уже взошла над запретным лесом. Я, стоя в 4-м ряду между Герой и Гермионой, заметил среди первокурсников Денниса Криви, которого трясло в предчувствии чего-то необычного. Он, как и его брат, был вооружен камерой и готов все снимать. Отправив МакГонагалл об этом замечание, стал свидетелем того, как она давала важное задание братьям на съемку всего, что будет происходить, и что они теперь могут занять любые позиции, главное, чтобы все было запечатлено. К ним же прибыл один из моих клонов, который под маховиком времени сгонял в комнату и достал все нужные дополнительные материалы, штативы, пленки, вспышки и многое другое. Скоро 6, взглянув на часы, Рони устремил взгляд на дорогу, ведущую к главным воротам. На чем, по-твоему, они едут? На поезде? Сомневаюсь, сказала Гермиона. А как тогда? На метлах, предположила Джинни, глядя в небо, усеянное крупными звездами. Не думаю. Путь-то не близкий, помотала головой Гера. Может, портал? Терялась в догадках Джесс. А может, у них разрешается трансгрессировать до 17 лет? Предположили близняшки. На территории Хогвартса трансгрессировать без разрешения директора и Гарри невозможно. Сколько раз тебе говорить? Осекла их Перси. Пока мы спорили, те, кто нас слушал, внимательно обшаривали взглядами небо, ни малейшего признака летящего предмета. Как всегда, тишина и покой. Да, если бы деканы не озаботились нужными артефактами на таком прохладном воздухе, было бы некомфортно ждать гостей. Скорее бы уж появились гости, все были в нетерпении. Может, они придумали какое-то необычное представление, может даже то, чего я не знаю. Чует мое сердце, делегация Шармбактона недалеко, воскликнула Дамблдор, стоящая с другими учителями в последнем ряду. Где, где, обрадовались ученики, вертя головами. Вон, указал шестикурсник на небо в стороне запретного леса. Нечто огромное, куда больше метлы. Нет, целый сотни метел, летело по иссиня-черному небу, быстро увеличиваясь в размерах. Дракон, пискнули насмерть перепуганные сестренки Патил. А я обратил внимание на то, что я незаслуженно обделил этих индийских красоток своим вниманием. Надо исправлять. Вы чего, дурочки, это летучий дом, уверенно заявил Дэн Нескриви, наводя объектив на транспорт французов, и после съемки схлопотал два подзатыльника от сердитых близняшек. Его догадка оказалась близка к истине. Гигантская черная тень почти касалась верхушек деревьев. Льющийся из окон замка свет и специально развешанные магические светлячки озарили приближающееся чудо, огромную синюю карету, подобную башне. Ее тянуло по воздуху дюжина крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами, каждой величиной со слона. Первые три ряда учеников подались назад. Заходя на посадку, карета снижалась с бешеной скоростью и, наконец, с оглушительным громом, от которого Невилл, подпрыгнув, наступил на ногу пятикурснику Слизеринцу, получив в ответ грозный взгляд. Копыта золотых коней размером с хорошие блюда коснулись земли на опушке запретного леса. Следом приземлилась карета и покатила, подпрыгивая на гигантских колесах. Кони кивали исполинскими головами, выпучив огромные огненно-красные глаза. Открылась дверца, украшенная гербом. Две скрещенные золотые палочки, и из каждой вылетают по три красные звезды. С облучка спрыгнул мальчик в голубой мантии, наклонился, что-то нашарил на полу кареты и развернул золотые ступеньки и тут же почтительно отпрыгнул назад. А из кареты появилась черная лаковая туфля размером не меньше детских санок. И сразу же за ней изумленным зрителем явилась ее обладательница. Великанш я еще никогда в этой жизни не видел. Неудивительно, что у кареты и лошадей столь впечатляющие габариты. Только один Хагрид мог бы с ней помериться ростом. Да и то, кажется, что он ниже ее. Женщина, стоявшая уже на первой ступеньке и озиравшая ряды ошеломленных зрителей, показалась мне все-таки больше Хагрида, на метр уж точно. Она вошла в полосу света, падающего из окон замка, и обнаружилось, что у нее красивое лицо с оливковой кожей, темные глаза, широкий рот с пухлыми губами и крупный орлиный нос. Блестящие черные волосы были собраны в низкий пучок на затылке и укрыты шляпой с широкими полями. Дама была одета в светло-голубое длинное шелковое платье в пол под цвет шляпки. Или это шляпка по цвету платья. Также женщина была с головы до ног закутана в черно-серебряную атласную мантию, а шею и руки женщины украшали множество артефактов, замаскированных под украшения. Дамблдор зааплодировала, а ученики ей вторили. Многие вставали на цыпочки, чтобы лучше разглядеть великаншу. Лицо ее расплылось в улыбке. Она подошла к Дамблдору и протянула сверкающую драгоценностями руку. Директор пожала в ответ руку великанши. Прим, автора, описание оставил почти без изменений. Но я все же не вижу актрису в ее образе вот никак. Последнее время в образе мадам Максим закрепилась внешность леди Димитриску из «Резидента 8», причем больше в артах и косплее. Я и раньше видел в голове что-то подобное, но с выходом игры образ закрепился. «Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс», — Дамблдор произнесла мадам Максим грудным голосом. «20, надеюсь, вы пребываете в добром здравии?» «Спасибо, я в превосходной форме», подмигнула чуть помолодевшая из-за активной сексуальной жизни Дамблдор. «Мои ученики», — небрежно махнула директор Шармбактона назад огромной ручищей. «Я только сейчас обратил внимание, что ученики Шармбактона уже вышли из кареты. Умеет мадам Максим приковывать к себе внимание, да и внешность у нее для этого располагает, она ближе к человеческой полностью пропорционально, примерно, как и я при увеличении. Ух, а посмотреть у нее есть на что, зрелая стройная фигура». Длинные ножки с округлыми бедрами и массивной задницей, тонкая талия и колоссальных размеров грудь. Честно, даже не знаю, какой это размер, но если переводить ее в пропорции к среднему росту женщины, то я думаю, там семерка или восьмерка, а так они просто гигантские. Хотя все вместе смотрятся очень гармонично. Но вернемся к ее подопечным. Что касается ее учеников, то это были подростки лет 16-17. Их было десятка два, не больше, и все поголовно девушки. Все они дрожали от холода в темно-голубых мантиях из тонкого шелка. Кое-кто даже обмотал голову теплым шарфом. Насколько можно увидеть, учеников почти скрыла огромная тень мадам Максим. Все с испугом поглядывали на замок. Кагэка Гоф и другие директора уже прибыли, поинтересовалась француженка. «С минуты на минуту ждем», — ответила Дамблдор. «Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок?» — спросила Альберта, наведя чары комфорта и обогрева на дрожащих учениц французской академии магии. «Мерси, но мы все же лучше пойдем в замок. Тут у вас не только холодно, но и мы устали с дороги. Только вот кони», — в конце засомневалась мадам Максим. «Наш преподаватель ухода за магическими существами сочтет за счастье о них позаботиться. Он вот-вот вернется, только уладит небольшое недоразумение. Его, подопечные требуют повышенного внимания, да, все же и тут будут эти причудливые твари в питомцах у Хагрида, а вот про мадам Максим он точно может забыть. Не дам, я жадный, моим коням нужен сильный конюх». Мадам Максим явно сомневалась, что хогвартский учитель справится с ее золотыми жеребцами. Они ашинг гибкие. Уж поверьте, кому-кому, а Хагриду эта работенка по плечу, улыбнулась Дамблдор. Ашинг Хогоша, слегка поклонилась мадам Максим. Передайте, пожалуйста, мсье Агриду, что пьют мои кони только ячменные виски. Непременно передам. Дамблдор тоже в ответ поклонилась. Следуйте за мной, величаво махнула ученикам мадам Максим, и наши ученики расступились, пропуская гостей к каменным ступеням. А дурмстронгские кони тоже, наверное, не меньше, обратился Симус Финниган ко мне и рани через головы Парвати и Лаванды. Будут больше этих, даже Хагриду с ними не справится, покачала головой Гера. Пока все обсуждали коней и Хагрида, точнее его новых зверюшек, которых нам предстоит в этом году изучать, я выловил одну из француженок, которая шла последней. Ну не удержался, тем более неизвестно, сколько нам еще ждать прибытия гостей. Девушке было лет 16, у нее был невысокий рост и хрупкое телосложение. Притянув ее к себе, впился в ее тонкие губки жадным поцелуем, начиная их покусывать. Девушка охотно ответила, обняв меня за шею и приоткрывая свой ротик для вторжения моего языка. Ее сосочки на небольшой груди из-за холода и резкого возбуждения уже стояли и упирались мне в грудь, и это не мог скрыть ни тонкий бюстгальтер, ни шелковая форма Шармбаттона. А целуется она очень даже хорошо. Интересно, все ли француженки так умеют или это во мне говорят стереотипы? Наигравшись с язычком и вдоволь пощипав соски девушки, надавил на ее плечи, опуская на колени. Девушка, прикрыв свои голубые глазки и прошептав, что у нее это будет первый раз, но она постарается, опустилась на колени. Высвободив мой член, француженка немного испугалась габаритов, но, преодолев себя, пошире открыла свой маленький ротик и стала помещать мой член в себя. Хм, смело так активно начинать заглатывать сразу в горло. Она мне уже нравится. Положив обе руки на ее голову, стал поглаживать ее темно-русые волосы, периодически давя на затылок, помогая заглотнуть член глубже. Пока я развлекался с француженкой, холод старался оказать влияние на учеников, но благодаря своевременным мерам этот неожиданно налетевший сегодня мороз уже не мог пробирать до костей, так что все спокойно ждали и пытались гадать, как и кто появится следующим. Кто-то поглядывал на небо, кто-то в лес, а кто-то на озеро. Тишину нарушали только фырканье и стук подков золотых коней мадам Максим. Примечание к части. В этот раз получилось вроде быстрее, но это один часть, и часть текста взята из оригинала и адаптирована под фиг. Я решил, что стоит вписать такой момент, лучше оригинала я точно не справлюсь, но я все равно попытался оптимизировать и частично переписать. Также вставки будут и во второй части. В общем, жду тапки. Ну и как обычно, на правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2xf106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarankft. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. Глава 44. Прибытие школ. Часть 2. Черновик. Примечание к части. Как я и говорил, Часть текста заимствована из оригинала и адаптирована для фика, так что если где-то гендер свопнутые персы мужского пола, не удивляйтесь и просто пометьте в открытой бете, я исправлю. «Слышите?» – прокричал кто-то из старшекурсников. И действительно, прислушавшись, я услышал отдаленное шипение, похожее на ворчание, и хруст веток. «Это в лесу!» – прокричали рыжие близняшки у меня за спиной. И действительно, шум со стороны леса нарастал и уже отчетливо были слышен треск веток деревьев. Еще через пару минут земля начала дрожать, а некоторые деревья закачались. Я уже слышал не тихое ворчание, а довольно-таки громкое возмущение на то, что в этом лесу слишком холодно, слишком темно, а еще люди позволяют паукам слишком многое. И с учетом того, что на фоне этого раздается шипение и никто кроме меня этих слов не слышит, то могу сделать вывод, что к нам ползет змейка больших размеров. Интересно, это меня так канон с Василиском пытается догнать, или же змея будет другой? Еще пару минут и я это узнаю. Как я и думал, через пару минут ближайшие к нам деревья раздвинулись, и через них просочилось большое полупрозрачное нечто. Постепенно нечто сбрасывало маскировку и перед нами предстало во всем великолепии разноцветных чешуек огромное, метров 20 в длину, рогатая змея. На голове у змеи ближе к затылку стояла небольшая палатка, около которой стояло трое человек. Бенедита Дороду и двое молодых людей, девушка лет 18 и парень лет 20 на вид. Дороду – это директриса бразильской школы волшебства Кастелабрушу, а эти двое, похоже, ее ученики, прибывшие для участия в турнире. Что-то как-то мало претендентов, или остальные в палатке. «Зе змея, большая змея», испуганно проговорили впереди стоящие сестры Патил. «Хаэм, походу во мне опять говорят стереотипы, но я удивлен, что они испугались змей». Но действительно, поведение бразильцев вызвало шок у всех. «Не бойтесь, с нами учителя, и змея точно под контролем магов из Кастелабрушу», проговорил я, успокаивающе положив руки им на плечи. «Спасибо», в один голос выдали девушки, засмущавшись. Тем временем огромная змея опустила голову к земле, и по созданной Бенедитой лестнице она и ее ученики спустились вниз, после чего змея свернулась клубком и застыла. И действительно, делегация из Бразилии была всего из трех человек. Странно, вроде школа не из последних, знаменита своими травниками и лекарями. Хотя, как раз из-за того, что у них более мирное направление, они и прибыли в меньшем составе, да и не все ученики такой академии захотят покидать свои питомники и теплицы. «Доброго вечера, Бенедита», расплылась в улыбке Альберта, обнимая свою подругу. «Как добрались?» «Доброго, Альберта, доброго», не осталось в долгу, ответив на объятия, директриса из Бразилии, хоть и была вдвое старше своей коллеги из Англии. Да, бразильская директриса выглядела соответствующе своему более чем 200-летнему возрасту. Невысокий рост, абсолютно седые волосы, немного потускневшие глаза. Хоть женщина и была стара, но фигура у нее была, как и у большинства в этом мире, неплоха. Округлая попка, тонкая талия и небольшие груди третьего размера. Одета она была в изумрудное закрытое платье с золотым узором в виде защитных рун. «Добрались отлично, только холодно тут у вас, даже чары плохо спасают. Проходите сразу в замок, там согреетесь», проговорила Дамблдор, направляя их рукой в замок. Проходя мимо меня, вся троица остановилась, и я смог их лучше рассмотреть. Естественно, заложить закладки в их разум и подчинить себе было несложно. Даже защита на одеждах их не спасла. С мадам Максим, полувеликаншей, было сложнее, из-за ее происхождения, чем с ними, а о уровне фламилья уже и молчу. Взяв рукой подбородок директрисы, покрутил ее лицо в разные стороны, рассматривая ее темно-коричневую кожу, отдающую золотым оттенком. Необычное сочетание. Наклонившись, поцеловал старушку, при этом стал кончать глубоко в горле француженки, стоящей на коленях. Закончив поцелуй, отпустил женщину и перевел свое внимание на ее учеников. Парень меня интересовал мало, поэтому, быстро осмотрев и подметив, что он моложе, чем я думал, перевел внимание на девушку. А вот она уже оказалась старше, чем я увидел изначально. Хаэм. Все-таки темный цвет кожи у девушек меня чем-то сильно привлекает, не меньше, чем большие груди, а тут цвет, как и у ее учительницы, темно-коричневый, отдающий золотом, но более темный, ближе к черному, завораживает. И я более чем уверен, что это как-то связано с магическими расами или растениями. Ну не верю я в естественность такого цвета, но на самом деле это не совсем важно. Парню оказалось не 20, а всего 17, и он все же будет участвовать в турнире кубка как претендент, так же, как и девушка, личная ученица директрисы, которой был 21 год. Девушка привлекала внимание не только цветом кожи, но и общей красотой и изящностью, и некой схожестью с нимфами или дриадами. Рост у нее был высокий, и на каблуках она была даже выше меня. Стройные длинные ноги, аккуратная подтянутая попка, плоский животик, небольшая грудь и узкие плечи. Лицо было чуть вытянутое с треугольным подбородком, маленьким ртом с тонкими губами, острым аккуратным носиком и золотистыми глазами. Волосы были прямые из сине-черного цвета и длиной до ягодиц. Одета она была в свободное платье без рукавов с изображением цветов и лиан. Прекрасные ножки обнажались каждый шаг из-за разрезов по бокам. Слишком смелая одежда для чопорных англичан и европейцев. Тут я еле себя сдержал, чтобы не распустить руки основательно. Еще будет время, не стоит спешить. Поэтому, постояв около меня пару минут после поцелуя со мной, Дороту повела своих учениц в замок, где ее уже ждал мистер Филч. Вокруг все снова стали шуметь и обсуждать вновь прибывших, особенно застывшую змею. Змейка была действительно интересная, но я о ней мало что знаю. Точнее, я знаю только то, что эта змея является символом одного из факультетов школы США, Ильвермарни. Ну и судя по ее ворчанию, она вполне разумна и имеет развитый интеллект. После того, как обсуждение бразильцев было закончено, все снова стали высматривать гостей и прислушиваться к ночи. «Слышите?» – вдруг воскликнула Рани. В этот раз она первая услышала что-то странное. Откуда-то из темноты донесся пристранный звук, громыхание, сопровождаемое всасывающим хлюпаньем, как если бы гигантский пылесос двигался по речному руслу. «Озеро!» – крикнул Ли Джордан. «Гляньте на озеро!» Стоя на возвышении у замка, они отчетливо видели внизу черную гладь воды, которую теперь уже нельзя было назвать гладью. В середине озера появились завихрения, затем огромные пузыри, глинистый берег захлестнули волны, и вдруг в самом центре возникла воронка, как будто на дне вынули огромную затычку. Из самой ее сердцевины медленно поднимался длинный черный шест. «Корабельная снасть», — догадалась Гермиона. «Это мачта», — объяснила она ранее всем, кто ее слушал. «Ну, тут по классике. Интересно, тут разделятся ученики, как в фильме. По крайней мере Шармбактон, это точно чисто женская академия магии, это я уже знаю точно». Величественный корабль неторопливо всплывал из воды, мерцая в лунном свете. У него был странный скелетоподобный вид, как у воскресшего утопленника. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. С оглушительным всплеском корабль, наконец, вынырнул и, покачиваясь на бурлящей воде, заскользил к берегу. Вскоре раздался звук брошенного на мелководье якоря, и на берег спустили трап. С борта потянулись пассажиры, и в иллюминаторах замелькали движущиеся фигуры. Все они величиной не уступали взрослым людям и имели армейскую выправку. Но вот они вошли в падающий из окон замка свет, и все увидели, что не такие они и большие, просто на них надеты массивные шубы красного цвета с лохматыми воротниками. Но вот выправка угадывалась точно. Человек, шедший первым, был одет в другие меха, гладкие, блестящие, серебристые, под стать волосам. «Дамблдор!» — радостно воскликнул он, поднимаясь по склону. «Как поживаете, любезная подруга?» «Благодарю, прекрасно, профессор Каркаров», — голос у Каркарова бархатный, с льстивой ноткой. Внешность у него примечательная, высокий рост и худое телосложение, волосы уже тронула седина, а их длина была короткая, козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок. Подойдя к Дамблдор, он взял ее руки в свои и крепко тряхнул. «Старый добрый Хогвартс», — смотрел он, улыбаясь, на замок. Зубы у него желтоватые, а улыбка не вяжется с холодным, проницательным взглядом. «Как хорошо снова быть здесь! Как хорошо! Виктор, иди сюда, в тепло! Вы не против, Дамблдор?» Виктор немного простыл. Каркаров поманил одного из учеников, и тот подошел. Крупный, с горбинкой нос, густые черные брови. Рани дернулась и толкнула меня и Гермиону, что-то зашептав на ухо близняшкам. Но я и сам узнал гостя. Это был Виктор Крам, звезда Квиддича и нынешняя отвлекалка внимания женской аудитории от меня. Ну что же, придется Виктору познакомиться с тишиной, так как таких конкурентов я на своей территории терпеть не стану. Тем более он утверждал, что ему надоели его фанатки, и что он не хочет славы, вот и посмотрим. Ну а Канона с Гермионой тут точно не случится, это только моя игрушка. Глазам не верю, воскликнула Рани. Ученики хагоровным строем расступились, пропуская мимо себя гостей. Рани была вне себя от восторга. Крам, нет, ты представляешь себе, Гарри, сам Виктор Крам. Что с тобой, Рани? Крам всего лишь игрок в квиддич, пожала плечами Гермиона, незаметно сжимая мне руку и шепча о том, чтобы я не ревновал Рани. Да, смешно, однако, но интересно. Всего лишь, передразнила ее Рани. Ты что, Гермиона, не знаешь? Это же один из сильнейших в мире ловцов. Я понятия не имела, что он все еще школьник. Да, суета уже была видна невооруженным глазом. Возле дверей в холл я заметил Ли Джордана, прыгающего на цыпочках, чтобы хотя бы мельком узреть затылок Виктора Крама. И так делал не он один. Старшекурсницы лихорадочно шарили в складках мантии, поправляя одежду и что-то ища, не уставая переговариваться между собой. Не может быть, у меня нет с собой ни одного пера. Что же делать? Может, он подпишет шляпу губной помадой? Делать им нечего, высокомерно заявила Гермиона, а Герас Джесс согласно кивнули, смотря на то, как чуть ли не начинается драка из-за тюбика губной помады. А я бы тоже не прочь взять у него автограф. Гарри, не одолжишь перо? Засуетилась Рани. У меня тоже нет. Они все наверху в сумке, ответил я без затей. А на Рани скрестились осуждающие взгляды всех моих девушек, к которым присоединились обе пары близняшек и даже француженка, не перестающая делать мне минет. Протянув руку к Рани, потащил ее к себе и, повернув спиной, заставил прогнуться вперед, опираясь на сестер Патил, задрал мантию, обнажая ягодицы, отстранил от члена пока ненужную мне француженку и установил член у очка девушки. И взявшись за ее ягодицы, стал медленно проникать в ее нутро. «Аэм!» – закричала девушка, но Гермиона заткнула ее поцелуем. Рани не сильно еще привыкла к моим вторжениям в ее зад, а сейчас ее болевые ощущения были втрое усилены магией. Естественно, мысли о чем-либо кроме моего члена в ее заднице и сплачущей и кончающей ранее испарились. Не до автографов ей сейчас. Рядом со мной появилось еще два клона, и через пару минут взвизгнули обе сестры Гринджер от резкого входа уже в их заднице. И пока я драл их, из голов девушек выветривались любые зарождающиеся мысли, плюс пришлось активно поработать магией, обрезая нити судьбы. Как я заметил, в прошлом и этом мире, есть люди, связанные энергией между собой. Тут еще влияет и канон истории, вот это я и называю нити судьбы. Таких людей мало, но они есть. Оборвать нити, которые существуют давно, сложно, но реально, а вот только зарождающуюся оборвать легче легкого даже без магии. К чему я это вспомнил? Да просто похоже, что Гера в этой реальности должна была стать полноценной парой Краму, и вот сейчас начала формироваться такая связь. Но чтобы я отдал свое добровольно, не бывать этому. Кто-то типа Агаты, нарцисса или любой другой второстепенной куклы, которая спит со своим мужем, это одно, а мои личные игрушки, совершенно другое. Поэтому член в заднице прочищает болью не только мозги Рани, но и Гери с Гермионой. Герми за компанию. Помимо члена работают закладки на полную, и более тонкая магия, которая уже влияет не только на разум, но и на душу. Пока я драл своих девушек, начавшиеся споры и скандалы начали потихоньку затухать, а через какое-то время о Краме уже и не говорили. Спортсмен и спортсмен, всего-то. У нас и свои таланты есть. Вот это уже другое дело. Пора разрабатывать новые виды закладок, а то стандартные хоть и имеют огромную эффективность, но вот одновременно управлять толпой сложновато. Раньше у меня больше десятка кукол под одновременным управлением не было. Да и в этом мире это первый раз, когда мне надо было внушить настройки одновременно такому количеству существ. Погрузившись в мысли, я пропустил, как дурмстронговцы зашли в Хогвартс, и настала тишина. Все ждали последнюю школу из Японии, а я гадал, удивят меня японцы или нет. От этого мира с его вывертами я уже не знаю, чего ожидать. Через 5 минут такого ожидания внутренний двор замка с громогласным звуком «пуф» заполнил белый безвредный и непроницаемый дым. В этот момент я уже понял, что меня удивят. Но когда дым развеялся, и я увидел двух огромных жаб, держащих в руках огромную пятиэтажную пагоду, стоящую на повозке для дайме, я выпал в осадок. Поставив пагоду на землю, обе лягушки, издав предвещающий квак, испарились, оставив только немного молочно-белого дыма после себя. К тому моменту, как из пагоды стали выходить люди, я пришел в себя и развеял клонов, попутно помогая девушкам привести себя в порядок. Даже о француженке, оказавшейся гречанкой, не забыл. После чего я обнял иностранку, прижав к себе. Делегация из Японии была многочисленной. Существ было даже больше, чем из Дурмстранга. Как позже выяснилось, это сборная делегация всех азиатских школ магии, а не только Махотакара, но она была основной частью группы. Впереди всех шли три женщины. Посередине шествия возглавляла директриса Махотакара, женщина невысокого роста, где-то 1,60 м, мне по грудь, лет 45, о реальном возрасте даже боюсь предположить, но она точно втрое старше Дамблдор, блондинка с длинными волосами почти до пояса. Лицо было овальным с небольшим треугольным подбородком, аккуратным носиком и маленьким ртом с тонкими губами, а глаза были карими. Одета женщина в синие бриджи и серую тунику с неприлично большим декольте, которая демонстрировала верхнюю часть ее гигантского бюста, и завершали образ женщины открытые сандалии с зеленым хари. И да, вы уже, наверное, догадались, это была Цунаде Синджу. То, что не удалось в каноне, тут, благодаря зельям, было получено. Все свое, естественное, и никаких иллюзий Хинге. Рядом с ней по правую руку шла ее заместительница, Терумимей. Возраст ее на вид был где-то около 30, а вот реальный точно не сильно младше Цунаде. Рост у нее был на голову выше, чем у самой Синджу, но для меня до сих пор низкая. Внешний вид, как и у ее начальницы, полностью соответствовал канону. Лицо немного вытянутое, с широким подбородком, большим ртом с пухлыми губками, маленьким носом и изумрудными глазами. Прическа прямиком из канона. Что-то типа елочки рыжих волос ниже ягодицы, пучок на затылке. Да даже платье почти такое же, как в аниме. Только если в аниме это норма, то в реальности выглядит пошло. Ее пах был почти обнажен из-за разреза на правой ноге до самого пояса, и периодически сверкали бирюзового цвета трусики. Также ее грудь была стянута тканью, и соски уже даже стали просвечиваться от женского возбуждения, хотя плечи и верх груди были обнажены в декольте. А с учетом того, что у нее не было лифчика, а по дороге и трусы исчезли, всем открывался шикарный вид. Третья женщина, шедшая слева от Цунаде, меня добила. Это прям парад шикарных милф из аниме. Последние две и так уже в школе, одна медик, другая ученица. В общем, третьей была Ясака, девятихвостая кицуна из аниме про демонов. И это я пока не смотрю на учениц, что с ними идут. А посмотреть будет на что, это точно. Ясака выглядела обворожительно и абсолютно канонично. Высокий рост, почти на моем уровне, тонкая талия с плоским животиком, узкие плечи и длинная шея, длинные стройные ноги, широкие бедра с большой задницей и огромная грудь, даже больше, чем у Цунаде. У нее были длинные блондинистые с золотым отливом волосы с высоким пышным хвостом на затылке и с двумя острыми треугольными лисьими ушками. Ее лицо напоминало застенчивую маску милой керамической куклы. Также можно было заметить треугольный подбородок, среднего размера ротик с пухлыми губками, маленький аккуратный носик и большие золотистые глаза.